после чего он бросил в огонь особенно большой катыш смеси, что своим взрывом буквально разметал кострище, скрыв в клубах дыма от цветовой вспышки самого Куманова, а в следующую секунду в воротах оглушительно грохнуло и все скрылось в клубах черного дыма. «Вперед!» — закричал Ханри Дидя, увидев, что на месте, где стояли ворота, зияет большая дыра, что так и манит, приглашая ею воспользоваться. Половцы с криками ринулись в атаку. Противопоставить им защитники ничего не смогли в принципе. Взрыв разметал всех, кто находился поблизости, зашибив кусками дерева или камня, сбросив ударной волной со стены или сильно контузив. Остальные же были так испуганы свершившейся чудовищной волшбой, что просто психологически не могли сопротивляться. А как сопротивляться, если даже боги оказались бессильны? Сотни половцев ворвались в город, не встретив особого сопротивления, а потому обошлось без резни. Жителей, беженцев и воинов сороностепники ловили арканами и сноровисто вязали. 4. После отъезда брата Угвата к великому князю Владимирскому Семь за помощью Сурой сильно испугался, увидев, как половцы стали ставить напротив стен различные метательные механизмы. Он их раньше никогда не видел, но много слышал и услышанное заставляло трепетать. К счастью, эти метатели оказались не так страшны. Снаряды летели куда боги пошлют, опять же с надежностью у них было не ахти, то и дело ломались. Опять же Сентул приносил обильные жертвы богам, в том числе кровавые, и видно боги защищали город от степняков. Так продолжалось изрядное количество дней, и пусть обстрел города стал более точным, стены местами сильно повредило, ведь черный шаман половцев все это время тоже руки сложа не сидел, а камлал. Но ничто не предвещало беды, Сентул ему активно противоборствовал, тем более со дня на день ожидался приход князя Юрия Всеволодовича. А уж он поспешит, чтобы взять под свою руку целый народ, в этом Сурой нисколько не сомневался. Но вот, когда казалось, что уже все позади, черный шаман показал свою истинную силу, ворота с чудовищным грохотом разнесло в щепки, стоявшие рядом люди взлетели в воздух, а ки птицы, вот только падали как камни, и в город словно бушующий, сметающий все на своем пути водный поток, сломивший плотину, ворвались враги. Несмотря на то, что по сути все было кончено, Сурой пытался сопротивляться, пытаясь найти смерть в бою, но его бесчестно закидали стрелами, только вместо наконечника они имели тяжелые, но тупые гирьки, что при попадании в голову сильно контузили. Так его и повязали. В этот момент он дико завидовал тем, кто все же смог принять смерть с оружием в руках, тому же Янгаю или Кирдишу, главам родов Кильдюш и Симдин соответственно, что по силе лишь немногим уступали его роду. Да, они были его соперниками и даже врагами, не раз и не два они бились между собой, но они погибли с честью, а ему грозит бесчестие, а волхва зарезал бездушный. Но оно и понятно, не имеющему души, нечего опасаться посмертного проклятия. Весь оставшийся день и всю ночь половцы занимались грабежом, а утром их повели на юго-восток. К некоторому удивлению Сурая люди не выглядели особенно убитыми горем. Собственно, все прекрасно знали, что ничего страшного их не ждет. Все ведали, что черный шаман своих пленников сажает на свою землю, и люди занимаются тем же, чем занимались раньше. Но вот что-то изменилось, половцы забеспокоились, а потом стали выстраиваться позади колонны пленников. Самих пленников стали отводить на берег, чтобы не мешались под ногами, ну и не затоптали дорогой товар. Русичи. И правда. Вдали показались воины со стягами. Сурой впервые был рад видеть воинов русов на своей земле. Прямо до слез. Ведь половцы как бойцы против руссов не слишком сильны, и несмотря на численное превосходство у руссов были все шансы на победу. Вот два войска выстроились друг напротив друга. Навстречу друг другу выехали хан и князь со своими свитами. Говорили они недолго, но судя по жестам в сторону пленников, речь шла о них. Потом на месте встречи двух делегаций осталось только два человека. Зомби и русский богатырь. Поединок. Высказал кто-то очевидную мысль. Значит, князь, не желая терять своих воинов, решил положиться на силу своего бога, подумал мордовский вождь. Что ж, умно. Ясно же, что черный шаман не может тягаться с силой бога руссов, сколько раз он отступал перед ним, вот и пользуется этим беспроигрышным вариантом. Схватка не на жизнь, а на смерть началась. Богатыри и бездушный дрались пешими, кружа на небольшом пятачке льда, обменивались сокрушительными ударами. Удары их были настолько сильны, что щиты очень быстро пришли в негодность и воины их отбросили в стороны. Ну же, болел Сурай за русского богатыря, сжимая кулаки и скрипя зубами. Да и не только он. Все, затаив дыхание, смотрели за исходом поединка, от которого зависела вся их дальнейшая судьба. Поскользнувшись на льду, богатырь упал, вызвав общий судорожный выдох вой, но успел откатиться и на то место, где он лежал мгновение назад. Пришелся удар саблей, выбивший колючую искристую крошку льда. Богатырь успел вскочить, еще при подъеме сумев отразить несколько ударов бездушного, после чего снова закрутился интенсивный бой. В какой-то момент они сцепились и вместе упали. Сабля и меч полетели в стороны, завязалась возня на льду, в которой ничего невозможно было увидеть, так они катались, образовав клубок, то один сверху, то другой, замелькали ножи и вдруг все затихло. Пленники тоже замерли, но вот встал богатырь, за ним стал подниматься бездушный с кинжалом в груди, но тут его ноги подкосились и он свалился, уткнувшись лицом в лед. «Да, да, да!» — радостно заорал Сурай вместе со своими соплеменниками. Кричали и русичи, потрясая мечами в воздухе. Лишь половцы выглядели подавленными. Черный шаман подъехал к зомби на кибитке, и пара человек быстро погрузили тело бездушного внутрь. После чего половцы развернули лошадей и поскакали прочь, оставив полон на своем месте. Русичи стали освобождать пленников, разрезая веревки. «Сурай!» Подбежал брат, лично разрезая сковывающие его веревки. За Угватом, широко улыбаясь, шел сам великий князь Юрий Всеволодович. «Здравствуй, Сурай! Я, как и просил твой посланец, немедля прибыл на помощь твоему народу отбиться от общего врага и, как видишь, едва успел. Подтверждаешь ли ты клятву верности, что от твоего имени принес мне твой брат Угвард?» «Подтверждаю. И благодарю, что не стал задерживаться. Пустое. Я обязан защищать своих людей. А что до прежней вражды, то что было, то прошло. Оставим прошлое в прошлом». 5. Яма-яма-яма-а. Потрясая посохом и, завывал Олег, пританцевывая вокруг лежащего в круге огня тела зомби. Точнее, в нарисованной от балды пентаграмме, канавки которой были политы горючим составом. Куманов мысленно посмеивался. Все прошло более чем удачно. Зомби и витязь великого князя устроили настоящее фееричное шоу в лучших традициях показушной американской борьбы, где здоровенные мужики молотят друг друга, нанося такие удары, от которых в реальности ломались бы кости и рвались внутренности, кидают друг друга, прыгают друг на друга, а им хоть бы хны. Яма-яма-яма-а. Под шумок захвата сарана перебили практически всех, кто был по определению против всякого сближения мордвы с Русью в лице Владимирского княжества. Сурай, кстати, тоже не являлся сторонником сближения с Русью, но после случившегося у него просто не осталось выбора, потому как главы родов, что остались в живых против такого слияния, ничего против не имели. Так что если начнет шалить, то заменить его на более лояльного недолго. Яма-яма-яма-а. Олег решил, что хватит маяться дурью, изображая из себя шамана Вуду, и, вскинув руки, воскликнул: «Восстань же, мой верный слуга!» После чего бросил в центральный костер щедрую порцию порошка для цветной вспышки. Тело, укрытое плащом, зашевелилось, и зомби медленно встал на ноги. «А!» Раздался чей-то истошный крик, и тень, прятавшаяся за деревьями, помчалась прочь, не разбирая дороги, иногда падая, спотыкаясь. Собственно, ради этого соглядатая, замеченного Олегом еще неделю назад, и было затеяно все это шоу с камланием и воскрешением из мертвых. Но шпион оказался обычным человеком и среагировал соответствующим образом. Сначала Куманов подумал, что это киллер от Булгар, Но так близко к цели подбираться хорошему лучнику не нужно. Убить можно с гораздо большей дистанции. Следовательно, это просто шпион, что пытается подслушать наговоры и рассмотреть ритуалы. То есть это скорее всего ученик одного из белых, то есть родовых шаманов, обвешанных защитными амулетами. И кому это интересно бы знать не имется. Пробормотал Олег. Ну да флаг вам в руки и дудку в задницу. Вынув из кармана своего плаща небольшую бутылочку, Олег протянул ее зомби. Пей. Бездушный послушно опорожнил сосуд, содержащий противоядие. Потому как перед боем он выпил своеобразный состав отчери на основе каких-то грибов, что приводило в состояние измененного сознания и дало возможность на короткое время запрограммировать зомби на определенные действия. Это было нужно для того, чтобы сам зомби отыграл свою роль в подставном бое, поверил, что был мертв и воскрес, при этом забыв, что бой был подставным. Потому как он просто человек, потерявший память и воспитанный Олегом в нужном русле, а не действительно бездушный. То есть, если бы Олег просто предложил изобразить подставную битву и изобразить смерть, а потом воскрешение, зомби мог начать сомневаться в своем господине, чего Куманову совсем не требовалось. А потому пришлось идти к цели вот таким сложным способом. А вот как с задачей справился князь Юрий, Куманова абсолютно не интересовало. Это его проблемы. Главное, что он нашел верного бойца, что также изобразил бой и при этом будет держать язык за зубами. В обычно шумном лагере, наполненного гулом голосов, при возвращении Олега после ритуала с зомби естественно наступила полная, можно сказать, мертвая тишина. Половцы во все глаза смотрели на воскресшего бездушного. Многие при этом хватались за амулеты и шептали какие-то мантры-наговоры. Олег едва сдерживался, чтобы не рассмеяться, но продолжал держать маску надменности. «Куман, а ты всех можешь воскресить?» – задал вопрос Редидя. Даже молодой хан был не в курсе, что поединок был подставным. То, что мордву своим нападением они толкают в объятия русичей, он знал. О том, собственно, и договорились с владимирским князем несколько лет назад, но вот про поединок был не в курсе. Олег к тому же никого не подпускал к телу зомби, кроме двух давнистых дурачков, братьев-близнецов, что он взял себе на службу, нет, только бездушных, и то если рана относительно небольшая. Так что не советую тебе в бою получать смертельные ранения в надежде на воскрешение. Ясно. В целом поход оказался удачным. Тем более, что Орда возвращалась через земли Мокши, и там воины нахватали кучу пленников. Плюс пленные из числа мордвы, взятые в окрестностях, остались при них. Что касается племен Мокши, то прочувствовав массированный набег половцев и узнав о судьбе соседей мордвы, они еще до конца зимы запросились под длань великого князя Юрия Всеволодовича. Так что теперь следовало ожидать ответного хода владимирского князя в виде нападения на буртасов, чтобы уже хан Редидя выглядел в их глазах добрым, и они запросились под его защиту. Но как выяснилось чуть позже, где-то что-то пошло не так, и буртасы, еще даже не ощутив на себе прессинга и испугавшись половцев, тоже запросились под власть владимирского князя. Наверное, решили, что они следующие на очереди. Подумал Олег. Ну да и бог с ними. Не очень-то они и были нужны. В общем, буртасов по совету Олега хан Редидя тоже уступил великому князю в обмен на помощь в борьбе с булгарами. На что Юрий Всеволодович с радостью согласился. А чего ему не согласиться, если сам уже который год точит зубы на этих восточных соседей, от которых претерпел множество бед. Булгары ведь не ангелы, тоже в набеги регулярно ходят. То на владимирцев, то на новгородцев. Куманова же сильная, тем паче априори враждебная зарождающемуся Вороньему княжеству. Булгарское царство, занимающее экономическими санкциями и продовольственными эмбарго, тоже было не нужно. Глава 2. Дома. 1. Здравствуй, дорогая, как у тебя дела? Подхватив на руки бросившегося ему навстречу сына Царгаса, спросил Олег, едва войдя в замок сразу после возвращения из похода, после чего поцеловал сидевшую перед камином в кресле качалки черекормящую дочь грудью. Здравствуй, дорогой. Слава Великой Матери, все хорошо. Даже больше. Печатники наконец закончили с первым тиражом закона. Вон на столике лежит экземпляр. Олег посмотрел на столик и увидел лежащую на нем книжицу с кожаной обложкой. Куманов даже с некоторым трепетом взял эту тоненькую брошюрку на полсотни страниц. Ведь так давно не держал в руках ничего подобного. И как ж долог оказался путь от задумки до результата. Всякие листовки газеты и раньше печатались, так сказать, нарабатывался опыт работы с печатным станком, но книга – это книга. Тем более закон. Тут и уголовный, и административный, и гражданские кодексы. Особо Олег не мудрил и по большей части ничего не придумывал. За основу взял законодательные акты из неписанных половецких обычаев и правил, а также из русской правды. Хотел еще найти монгольскую ясу Чингисхана, но не повезло, а то так бы взял и переписал бы. Плагиат, конечно, был бы галимый, но Олег слышал, что основной закон империи Чингисхана был очень продвинутым и справедливым, пусть и жестким до жестокости. Взять хотя бы то же положение, согласно которому за бегство с поля боя одного воина, казнится весь десяток, за бегство десятка, казнится сотня, а за сотню – тысяча. В ясе Чингисхана казнь вообще основной вид наказания. Но это как раз понятно. Кочевое общество не может содержать преступника. Просто негде. Это оседлые могут себе позволить использовать правонарушителя более рационально, заковав цепи и законопатив на те же рудники, чтобы тяжким трудом отрабатывал нанесенный обществу ущерб. А то куда это годится с точки зрения правителя? Мало того, что был убит подданный, значит, с него не будет получено никаких налогов, так еще и убийцу следом за убиенным отправить и тоже лишиться с него всяческих поступлений в казну. Ну глупо же. Так пусть преступник, что называется, работает за себя и того парня. Кстати говоря, единственно известное ему положение монгольской ясы Куманов, кстати, решил ввести для половцев. А то есть такая у них привычка нехорошая, чуть что сразу стрекача давать. Да и русские в этом плане не сильно лучше. Ни о каких военных победах вообще тогда можно не мечтать. Но как он осознавал, будет это непросто. Но вот с чем Олег решил всячески бороться, так это с возможностью откупа преступникам за совершенное тяжкое деяние вроде убийства и насилия. А то ведь как сейчас, что у половцев, что у русичей, убил или изнасиловал. Ну так не беда, заплати виру и будь свободен. Виры, конечно, частенько драконовские, но откупиться реально, если что, то друзья и родственники помогут. Так вот, от виры как таковой преступник не освобождался, оплатил вообще всем своим имуществом, ну и заковывался в кандалы минимум на 10 лет на тяжелые физические работы. Но написание и издание закона — это даже не полдела. Теперь требовалось этот закон внедрить в общество, чтобы все знали его положение и добиться его исполнения. Задел этому был дан намного раньше с внедрением образования и требованием, чтобы в каждой семье хотя бы один человек умел читать и писать. В идеале потом этот грамотей должен был обучить остальных. Так что осталось только разослать эти брошюрки по семьям и грамотные ознакомить своих сородичей с содержимым. Реальная проблема виделась в исполнении закона. Тут авторитета черного шамана могло не хватить, особенно если белые говорящие с духами прикроют, чтобы ворон не узнал. Но на это есть разведка. Да и вообще, все тайное, как известно, рано или поздно становится явным. Так что потом последуют жесткие наказания для отступников. Это тоже в законе четко прописано. Олег не исключал того, что у законопослушных, что будут жить по новому закону. Как минимум на первых порах могут возникнуть спорные ситуации. Поскольку у Олега своих дел было выше крыши, то разбираться с чужими бытовыми проблемами он не собирался, значит, для подобных разбирательств требовался верховный судья. После некоторого размышления Куманов решил, что на этот высокий пост можно поставить брата жены хана, Данваида, главу рода Сарк. Как доносили осведомители, Шурин Редиди вроде как смирился с тем, что не быть ему ханом и вполне довольствовался званием бека. так что ему вполне можно было дать дополнительных полномочий, так сказать, оказать доверие и еще больше приблизить к трону, причем не только как ближайшего родственника, но еще и как важного чиновника, опору этого самого трона. Ну а то, что читать не умеет, так научится, негоже судье быть безграмотным, а на первых порах будет пользоваться услугами секретарей, что прочтут закон и напишут приговор. Судье ведь собственно и нужно только узнать, в чем заключается сыр-бор, узнать, что говорит по этому поводу закон и определить, кто прав, а кто виноват, впаяв последнему положенное наказание. Опять же, невозможно регламентировать всю человеческую жизнь и описать все возможные правонарушения. Вот пусть судья вылавливает эти упущения и после согласования с ханом и черным шаманом заполняет белые пятна закона. 2. Второй радостью или даже настоящим прорывом, которому предшествовала тщательная подготовка, заключалась в медицинской сфере. Провели первую удачную операцию по удалению аппендицита. О, давай-ка поподробнее. Эта тема была для Олега Куманова, можно сказать, особенно больной. Причем лично для него. Дело в том, что попал он в прошлое с неудаленным аппендиксом и соответственно очень боялся, что рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, он воспалится и тогда, каюк, не оперируют здесь, от слова совсем. Лишь шаманы покамлают над болезным, окурив конопляным дымком, пытаясь изгнать злого духа изнутра, да напоят какой-нибудь гадостью, сваренной из маковой соломки, с предсказуемым для пациента результатом. Это еще хорошо, что у половцев не было запрета на вскрытие человеческого тела, как у тех же христиан. Торопливость объяснялась еще и тем, что его родителям в свое время вырезали аппендикс примерно в том же возрасте, матери в 26, а отцу в 33 года. Вот и ему уже исполнилось 28, так сказать, вошел в опасный временный промежуток, зону риска, так сказать. Так что первым делом, как только строители набрались какого-то опыта на стройке первых жилых домов, в городе была построена именно больница, точнее целый госпиталь, включающий как непосредственно приемно-лечебное учреждение с палатами для лежки больных, так и учебное заведение с несколькими классами и большим лекторским залом на четвертом этаже. В этом же зале, крышей которому служил стеклянный купол, проводили вскрытие тел в учебных целях. Студенты изучали строение человека и его внутренние органы. Особливо упор по понятным причинам делали именно на аппендиксе. Операционные палаты были выполнены в виде 6 балконов, также со стеклянной крышей и стенами. Это было сделано из-за отсутствия нормального яркого освещения в привычных помещениях. Свечное и даже керосиновое никуда не годилось. Не оперировать же в полутьме, так что требовалось яркое и естественное солнечное освещение, даже в хмаре оно лучше, чем при свете огня. Более того, для его усиления в проблемных зонах предполагалось использовать зеркала. Кстати, по поводу студентов-медиков, в таковых оказались в основном девушки, как правило, дочери шаманок, так сказать, уже получившие начальное профобразование на дому. Благо половецким женщинам позволялось больше, чем в других народах, тем более оседлых, но было и несколько парней, тем, кому воинская и шаманская стезя была заказана и им хотелось от жизни все же несколько большего, чем быть пастухами. А именно увечные в плане ног, был и один горбун. Символом для медиков Олег сделал привычную змею, обвившую кубок, только без креста, а в качестве униформы ввел белые халаты. В перспективе Куманов хотел, чтобы в армии были свои полковые медики, хотя бы один лекарь на сотню. Ведь сколько жизней они могут спасти, вовремя прооперировав раненого, что в ином случае гарантированно умирал. Ведь смертность раненых достигает 90%. Даже легкораненые, получив небольшой порез или стрелу в ногу или руку, дохнут пачками от заражения, а всего-то и надо, что хорошенько промыть рану. Возникла большая проблема с преподавательским составом. Сам Олег мог рассказать о медицине только в общих чертах, какой орган за что отвечает. Но даже те куцые знания, что он имел, были настоящим прорывом, Тем более, что слова черного шамана принимались на веру и не опровергались, так сказать, истина в последней инстанции. Но если в фармакологии, в производстве всяческих настоек, мази и порошков еще можно было найти хороших специалистов, уж местные знахарки в травах понимали толк побольше Куманова, то в хирургии пришлось преподавать ему. Местные коновалы могли в лучшем случае зашить полученную в бою рану лезть в кишки, это уже высший пилотаж, доступный ну очень немногим. Хотя с мазями, настойками и прочими средствами народной медицины тоже пришлось хорошо разбираться. Для чего сначала пришлось этих вредных теток и бабок запугать до полусмерти, чтобы они раскрыли перед ним свои родовые секреты производства этих медпрепаратов. Ингредиенты, использованные в них, как Олег и опасался, были самые разные, от вполне понятных и естественных ягод, травок и корешков и заканчивая всякими там шкурками змей и жаб, клювами, гребешками, когтями и жженными перьями черных куриц. Доходило вплоть до какашек летучих мышей, мочи младенцев или беременных, крови девственниц и все прочее в том же еретическом духе. Сначала он избавился от этих откровенных шарлатанов. Дескать, сами пейте мочу. С остальными рецептами стал разбираться подробнее. Узнавал, для чего предназначается тот или иной препарат и разбирал его состав. Сколько и какой травы, ягод и кореньев, и когда все это было собрано, как переработано. Потом сверял состав препарата о той же болезни производства других шаманок-травниц, причем не только половецких, но и наплеменных знахарок-ведьм, благо из было в достатке среди купленных и захваченных в полон рабов, и если состав и пропорции инцидиентов совпадали между собой хотя бы на 70%, то начинался этап проверки действия препарата на пациентах. Если помогало от заявленной хвори хотя бы в 7 случаях из 10, то препарат вносился в книгу жизни в максимально полной рецептуре. Ну а если нет, то нет. Работа была очень кропотливой и нудной, но она была очень нужна. Собственные лекарства из аптечки не вечны, к тому же у них есть срок годности, и потреблять таблетки после предельного значения может уже быть не только бесполезно, и это в лучшем случае, но даже опасно для здоровья. Потому, когда придет время перейти на местные медпрепараты, Олегу хотелось бы надеяться, что он, допустим, при боли в сердце, получает не какашки летучих мышей, настоянных на моче младенца и крови девственницы, а вполне действующие микстуры, что спасут его от инфаркта и прочих бед. Еще одним важным направлением в медицине стало изучение крови. Всякое ведь могло случиться во время операции, а значит, нужно было озаботиться на случай сильной кровопотери, для чего требовалось найти не меньше десятка доноров, а лучше, больше. Ну как? Никаких ведь специальных веществ реагентов у него нет, чтобы определить группы крови и тем более резус-факторы, и как их сделать он тоже не знал. Потому пришлось пойти по самому примитивному пути. Бралась кровь Олега и потенциального донора, после чего смешивалась в пробирке, и если смесь сворачивалась быстрее, чем чистая кровь, то совместимости нет. Если же смесь сворачивалась одновременно с чистой, то начинался второй более рискованный этап проверки на совместимость. А именно, сначала в потенциального донора вводилась пара-тройка кубиков крови Куманова и, если с тем все было хорошо, то уже пара кубиков крови донора вводилась в кровеносную систему Олега. И он уже придирчиво анализировал состояние своего здоровья, нет ли повышения температуры и прочих негативных факторов. Если все было в порядке, то дозировка увеличивалась и так несколько раз. Вот таким кропотливым методом удалось выявить пару десятков человек, чья кровь годилась ему для переливания. Нашли доноров для Чири и Редиди. Благо, что для процесса переливания крови у Куманова имелась эластичная трубка от капельницы, кою он планировал использовать для плетения всяких ерундовин-висюлик, но к счастью не успел. Надо ли говорить, что среди людей тут же поползли слухи. Олег даже не пытался заткнуть всем рот, понимая, что это только еще больше распалит людей, сделав слухи еще более кошмарными. Более того, Куманов даже стал сам направлять эти слухи в нужное русло, чтобы не додумались до чего-нибудь совсем уж дикого, дескать их всех в кровавлю жертву дьяволу готовит, и на этой почве устроили бунт бессмысленный и беспощадный. А так все сводилось к тому, что черный шаман занимается магией крови для создания эликсира долголетия. Ну на то он и черный шаман, чтобы подобными вещами баловаться. На первом этапе основным практическим материалом будущих медиков служили травмированные рабочие, как правило с переломами рук и ног. Получали и по башке и приходилось вскрывать черепа, для чего изготовили специальный инструмент. Были рваные и резаные раны. Очень много ожогов. Не всех удавалось спасти, но гораздо больше, чем вообще без помощи. Пациент поступил неделю назад с болью в правом боку. Начался жар, учащенное сердцебиение, и его решили оперировать. Опоили и вырезали аппендикс. Сейчас у пациента наблюдается повышенная температура тела, так что вроде должен выкарабкаться, неуверенно закончила Чири. То, что не сдох на операционном столе, уже хорошо, а то, что он протянул целую неделю, можно вообще считать за отличный результат, дал заключение Олег. Я, как собственно и Чири или Редидя, при таких результатах оперативного вмешательства точно выдюжим, с моими-то антибиотиками, благо у них срок годности заканчивается еще не скоро. И даже если закончится, то все равно в принципе должны помочь, пусть и в большей дозировке. Подумал он удовлетворенно. А оспенные? Спросил Куманов, вспомнив об эксперименте, что он провел перед походом в земли Мордвы. Ну да, Олег решил сделать вакцину от оспы. Это была еще одна его идея фикс. Все-таки у него дети, и Олег не хотел, чтобы они не то чтобы погибли от оспы, но и хоть как-то от нее пострадали. Ведь зараза эта сильно уродует выживших. Благо, что как сделать вакцину в теории знает каждый, кто хоть немного слышал об этой болезни. Дескать, надо взять заразу от животного, той же коровы, и как-то ее ослабив, привить человеку. Вот только как ее ослаблять? Этого он не знал, и именно этим занимались местные знахарки, используя в качестве подопытных увечных рабочих, тех, что впали в кому. С этим тоже все хорошо. Подопытный после 3 дней жара пошел на поправку. Как ты и сказал, делаем прививки расширенной контрольной группе. Отлично. Обрадовался Олег. 2 года мучений и десятков жертв принесли наконец свои плоды, что спасут тысячи, многие десятки тысяч человеческих жизней. Осталось провести 3-й контроль, и можно начать прививать население, а на следующий день пришлось закапываться в дела, что накопились за его отсутствие. К счастью, ничего серьезного не произошло. Все работало как часы, и все благодаря управленческим талантам Чири. Она не могла вмешиваться лишь в считанные дела, связанные с обороной. Вот и сейчас выяснилось, что его ждет один хорошо знакомый еще по первым 7 вояжу Олега в Булгарию армянский купец Сарташ Спиток. Куманов пригласил его к себе, и купец не заставил себя долго ждать. «Я выполнил твой заказ», — сказал Арташ после приветственного ритуала. «Замечательно. Зомби, пойдем проверим качество товара». Троица вышла во внутренний двор, где находилось 5 человек, чернявые крепыши среднего роста 30-40 лет. Еще год назад Олег попросил Арташа Спитака подыскать ему на просторах бывшей Византийской империи несколько профессиональных бойцов. Но не просто индивидуальных мастеров боя на мечах, этаких гладиаторов, а хорошо знакомых с боем в строю. Вот они: Александр, Роман, Григорий, Юлий и Максим. Рабы или свободные? Поинтересовался Олег. Ему было в принципе все равно, главное, чтобы профессиональные. Ну кто же на край света из свободных поедет? Изумился купец. Но и не рабы в привычном понимании слова. Должники. Кто проигрался в пух и прах, кто штраф получил неподъемный, кто взял в долг и не смог расплатиться. Им всем грозили большие неприятности. То есть они беглые. Не думаю, что это проблема. Нет, конечно. Так даже лучше. Зомби, перевели им следующее. Приветствую, меня зовут Олег Куман, мне нужны бойцы, но не для участия в драках, а в качестве учителей для новиков. Зомби переводил сказанное на латинский, что он также знал на отлично, как и греческий. «Вы будете служить мне минимум 5 лет, и за свою службу будете получать щедрую плату по 100 золотых в год, так что сможете вернуться домой состоятельными людьми, или остаться здесь, учитывая ваши прошлые. Это вы уже сами решите. Но прежде, вы пройдете небольшую проверку». Пятерке бойцов выдали по щиту и учебному деревянному мечу. Зомби вооружился соответствующим образом. Начали. Застучали деревянные мечи, загрохотали от ударов щиты. Схватки были быстрыми, как собственно и должны происходить настоящие бои на смерть. Зомби был отличным мечником, все свободное время он посвящал тренировкам и обучению, так что мало кто из половцев мог с ним сравниться в мастерстве, да и русичи тоже. Но эти бойцы были ему под стать, настоящие рубаки. Так что 2 боя он выиграл. 2 проицел и еще один был признан ничьей, так как смертельные удары были нанесены друг другу одновременно. «Отлично», — сказал Олег после 5 поединков и повернулся к купцу. «Ты полностью выполнил свои обязательства. Я беру всех 5. Рассчитавшись с Арташем Спитаком, Куманов повел гладиаторов, как он про себя называл этих бойцов, в отдельно стоящий за городом, скрытый рощей небольшой окруженный чистоколом лагерь. В этом лагере жило всего 100 человек, точнее пацанов 12-15 лет. Все они были круглыми сиротами, что подтвердили сами. Родители большинства из них погибли от болезней, несчастных случаев, голода или пали от рук беспризорников, занимавшихся попрошайничеством или воровством, выловили людоловы на улицах Новгорода, Владимира, Мурома и Киева, а также прочих стольных и крупных городов русских княжеств. Все это время в лагере ребята, коих уже прозвали воронитами, повышали свою физическую форму под присмотром полудюжины увечных в боях, но еще крепких половцев, тягая гири и штанги, подтягивались, отжимались, плавали и бегали, а также интенсивно откармливались, а то больно они были тощими и хилыми, когда их привели в Синтахстан. Олег сразу предупредил парней, для чего он их купил, и тем, кто не хочет, предложил отказаться, и тогда их переведут на другие работы, и они станут, к примеру, строителями, плотниками, помещиками и прочими ценными специалистами. Отказались от предложенной стези весьма немногие, а предложил им Куманов стать воинами. Причем не просто солдатами, а командирами. На первый взгляд глупо было доверять беспризорникам, которых ничего не держит и на которых нечем надавить, скажем, угрозой родным за неподчинение или тем более дезертирство, такие ответственные должности. Но это только на первый взгляд. Олегу требовались именно такие командиры, что пошли добровольно, а не из-под палки или по какому другому принуждению. При появлении в лагере Олега, раздался удар колокола, и ребята, занимавшиеся различными упражнениями, тут же сбежались на плац со всех концов территории. «Становись, равняйсь, смирно!» — прокричал самый старший из них, как по возрасту, так и по должности. «Вольно! Вот ребята, ваши учителя!» После этого Куманов через зомби обратился к гладиаторам. «Это ваши подопечные. Ваша задача — научить их бою в строю. Говорю сразу, мне не нужно, чтобы они стали мастерами высокого класса индивидуального боя. Хотя если кто-то проявит способности, то не возражаю. А вообще, как я считаю, как только им придется стать бойцами-индивидуалами, значит строй разрушен противником и бой в принципе проигран, посему им в любом случае конец, несмотря на то, какими бы отличными бойцами они ни были на индивидуальном уровне». Гладиаторы понятливо кивнули головами. Так что они должны научиться самым эффективным 3-5 ударам и связкам, применяемых в строю, но так, чтобы они наносили их не задумываясь, на инстинктах. Вы меня поняли? Гладиаторы снова кивнули. Отлично. Тогда набирайте себе 20-ки и начинайте. Учебное оружие вон в том сарае. 4. Собственно, 100 парнишек. Когда они обучатся и вырастут, а потом наберутся реального опыта в нескольких боях, конечно же, можно считать хорошей дружиной, но дружина Олегу Куманову не требовалась. Ему требовался настоящий легион, а то и не один. Так что эта сотня даже не столько будущие командиры, сколько инструкторы для основной массы легионеров. Ну и конечно на них отработают саму схему обучения и более того, оснащение. Этот вопрос Олег и поднял перед чемпионами-рубщиками и привлеченными заморскими учителями, сказав: «Мне нужно более эффективное основное оружие для воинов. Подумайте, чем можно заменить мечи и сабли? А чем плохи мечи?» Удивился Максим, ставший неформальным лидером среди гладиаторов, тем более что раньше он командовал центурией. «У них низкая поражающая способность, а стоит дорого. Согласен», – кивнул Фадассан из рода Хртак, трехкратный чемпион среди половцев по рубке на саблях. «Против незащищенного доспехом противника сабля хороша, а вот если у противника есть хотя бы войлочная куртка или даже плохонькая кольчуга, не говоря уже о более серьезном доспехе, то придется повозиться, чтобы его убить или хотя бы серьезно ранить. Вот и я про что», — согласился Олег. «Меч и тем более сабля против хорошо оснащенного врага практически бесполезное оружие для пехотинца. Мечи и сабли в этом случае выступают уже не столько в качестве колющего или рубящего оружия, как собственно и должно быть, а в качестве дробящего, то есть булавы, круша кости и отбивая внутренности, при этом оставляя доспехи практически неповрежденными за исключением вмятины, которую можно выровнять. В итоге бойцу надо нанести несколько ударов, в то время как первый же удар по телу врага должен быть последним и убойным. Ну и зачем тогда тратиться на неэффективное оружие, когда можно вооружиться чем-то возможно более дешевым и убойным? Ну, в качестве главного оружия булавы все же на мой взгляд не есть хорошо», — сказал Максим. «Вот я и хочу, чтобы вы опробовали все имеющиеся образцы вооружения и сказали, что лучше всего подходит. Может быть клевец какой-то. С одной стороны есть режущая часть как у топора, заодно рабочий строительный инструмент получается, легионерам придется много строить, а с другой имеется клюв, которым хорошо пробивать шлемы и доспехи. А если ничего не подойдет, то придумали что-то оригинальное. ХММ». Озадаченно выдали сразу оба специалиста убивцев Дассан и Максим. После многочисленных опытов эта парочка принесла на суд Куманова плод своих трудов. Точнее сразу два плода. Максим представил не меч и не клевец, а неведомую зверушку. В общем, это орудие убийства было противоестественным скрещением сабли и клевца. Клюв остался, как был, а вот рубище-режущее лезвие было удлинено до 40 сантиметров, при этом все же появилась возможность и для колющего действия, для чего лезвие в верхней части было сильно вытянуто и заужено. В общем, какая-то мини-алебарда на короткой ручке. Имелся свинцовый противовес, что позволял вполне свободно владеть этим инструментом убийства. «Ну и мутант», — изумился Олег, увидев сие творение.